Должник. Андрей Скребнев, добросовестный ученик новейших оракулов, был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает, и даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженной головы. «Люба», — писал он жене летом 45-го года, — «как я и обещал, возвертаюсь в целости и сохранности». Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине. Смерть приняла его в уготованное объятие без задержки. «Дурак», — сказала бабка Маруся, прочитав похоронку, — «да обещался». Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. Мыслимо ли от гибели зарекаться? «Дурак пятилеточный». «Почему пятилеточный?» — схлипывала Люба. «У пятилеток выучился план строить. Столь зерна, столь картофеля. Энтого числа посеем, энтого сожнем. Дурак». «Не дурак», — обиделась Люба. «Все же учетчик». «А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть. Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет. Тот, скажем, плотник, тот кузнец, тот пастух. Это уж совсем напрасные те учетчики. И чего ты в нем только нашла?» «Глифе», — заревела новоявленная вдова. «Дегонали бы». «Ну да, но и ты, дура», — вздохнула мать. «Какой с тебя спрос-то?» «Эх, Андрюша, Андрюшенька, на кого ж ты нас оставил?» И обе женщины зарыдали в голос. Лучшее средство от скорбей — новые скорби. Не успела пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула, и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам. Этот 12-летний Петька Скребнев вышел с фугасом на головля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась. Есть что-то надо было, да и хлопала тихонечко, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший. Он потряс, в том смысле, что тряхнул Любу. И она испугалась. «Должно, новый склад отыскал, с большими бонобами», — определила бабка Маруся. «Сам-то не сгинул ли?» Однако Петькин черед еще не наступил, и даже кое-какой рыбешкой перепало разжиться. Ее вместе с поворотом реки забросило в поле. «Так вот что», — сказала бабка Маруся дочери. «Пока он не подзорвался, да не отправился во след за отцом, косись как Наталья. Сколь уж она тебя звала, с 42-го чай». Так Петька Скребнев попал в Москву. Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья, койки в бараке. «Утрамбуйтесь, он тебя доходяга, чисто клоп, да и ты не больно кругла, а там видно будет, может, уедет кто или помрет, коечка и освободится». В ту пору, как, впрочем, и сегодня, необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно. Народные бедствия благоприятны для волков, ворон и воров. Подростки и прочие мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно. Сокольники шли на Измайлова, Рощи, на Пресню. Наивные участники баталии не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов. На берегах Таракановки обреталась кодлы, именовавшаяся Хорошовкой. Отаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке Бак. Было ему лет 17. Фиксы, папиросочка в углу рта, надвинутые на глаза кепка. «Ша, падла, попишу, порежу». Все как положено. Хатой Валерки служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, под днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом 41-го года после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов. Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был тотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим не трогать. Целый год Петьку никто не трогал. Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках. Саней тогда не было, из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых друг за дружкой устанавливалось до 5 человек. видел Петькой побоище, сокол на хорошовку, тушина на хорошовку. Собиралось человек по 60-70 с каждой стороны, дрались всякий раз во враге. Как правило, ограничивались кровянками, множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития. Осенью с обрыва сброшен был к реке Воронок, один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошовским. Горячие эти события привораживали Петьку, всякий раз он оказывался рядом. И невовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения досужему взору непредназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным. Громил Аверкин, попридержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев. Труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с воронком группа усердствовала на Ниве пресечении беспорядков. Бак свистнул, хорошовские, бросая колья, побежали наверх, и когда набралось человек 20, машину столкнули. Перевернувшись на дне оврага, она загорелась и взорвалась. В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку штабной в кавычках землянки вышел Бак и главарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись. «Из шинелки!» — крикнул Бакшеев вслед. Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошовских и погибли. Один был одет в шинельного сукна полупальтишка, другой носил шлем, сшитый из такого же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище, хоронили с пышностью, непривычной для тех времен. Духовой оркестр, венки с живыми цветами, а была зима. Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и ограды. Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он как ни старался, а угадать не мог. Летом добрался Бак и до Петьки. «Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни...» — дело ему поручалось секретное. «Если выгорит, при деньгах будешь». А деньги Петьке были нужны. Не для себя, матери босоножки-танкетки купить, а то бабы в бараке смеялись. Любка все в кирзачах, да в кирзачах. Ни один кавалер танцевать не приглашает. В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько, как наставлял Бак, Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому. Машина тронулась. В Москву они привезли полный кузов взрывчатки. Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонцы взяла и босоножки купила. Поездкой этой Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стрёмные и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой. В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома, двухэтажный барак обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фраер всесоюзной размашистости. На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюзный пахан, и начинались переговоры. Петькина задача была крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька по случайности однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора. «А, ерунда какая-то», — поделился он с безногим наставником. «Проканал какой-то, да проканал». «Под строительство канала, брат, всегда устраивается амнистия», — вздохнул калека. «А за амнистию властям надо платить, и очень большие деньги». Петькина благонадежность, совершенно в духе ратных традиций, была отмечена наградным оружием, пистолетом системы «Вальтер». Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться по-своему. Могущественный пахан внезапно скончался. «На игле», — объяснил инвалид, многозначительно подмигивая. «Что-то не то вколол». И пожал плечами. «Бывает». Убрали его в свежую засыпанную могилу. Разрыли, бросили на чужой гроб и вновь закопали. Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало. Тут не без содействия коварных танкеток охмурила мать дядю Володю, конюха из кавалерийской школы. «Что ты в нем нашла, Любк?» — дивились бабы. «Старый, навозом воняет». «Так ведь блондин!» — изумлялась Люба. Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю наземного бытия. «Ты вот что», — сказал однажды Бакшеев, — «насчет завтрашнего слыхал?» Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище. «Пора тебе», — усмехнулся Бак. «Созрел. Ты в фуфайчонке будешь?» Петька кивнул. Кроме материной телогрейки ему и надеть-то нечего было. И в этих валенках заметано. Бак направился своей дорогой. И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось — это смерть. Фуфайчонка связалась с шинелкой, появление дяди Володи с возвращением отца одного из погибших. Предчувствия Петькины были верны. Бак не любил, когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной среды. Боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его, и в сомнительных ситуациях легко расходовал их, на всякий случай. Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке. Шлем у него из такого же сукна оказался. Что было делать? Где защиты искать? Милиционер Аверкин с Бакшеевым заодно. На Ваганькове власть сменилась. Конюх дядь Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит, а послезавтра. А через 5, 7, 10 дней? Конюх. Он то в конюшне, то в казарме. А Бак рядом всегда, тут уж не выкрутишься. И Петька пошел. В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его от хорошовских, Петька выхватил из кармана наградной вальтер и пальнул прямо перед собой, потом еще и еще. Ни в кого он не попадал, уж очень сильно подбрасывал руку при выстрелах. Но баталия сразу завершилась. Обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом. Стрельба оказалась для атамана неожиданностью, и надо было установить, кто именно облагодетельствовал ребятенка пушечкой, чтобы случаем не задеть интересы каких-то больших людей. Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка. Порасцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым блондином закончился. Минуло 3 года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем. Мать устроилась дворничихой туда же. Получили они комнатушку в полуподвале, и началась новая жизнь. В 5 утра на тротуар, сметая пыль, сгребая снег, лед скаловый. Подсобит Петька матери, а потом весь день бегает. Тут батарея протекла, там труба засорилась. Публика была неплохая — офицеры, генералы, тренер футбольной команды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, 2 писателя. И ребятишки хорошие. Мастерят самокаты на шарикоподшипниках, гоняют в футбол, зимой каток заливают, и никаких себе кодл. Таракановка, Ваганькова — все это провалилось куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам снова тротуар, снова лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний. В свой срок ушел Петька в армию. В свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль. Завалященький старикашка такой. Больно уж неказист, мам. Зато моряк, Петенька. Китель черный, брюки клеш, а на боку, — Люба закатила глаза, — кинжал. Кортик называется. Тогда, конечно. Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задергалось. Если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы, даже годы, проскакивали в один миг. Год — и нет бараков, а на их месте возводится железнобетонное здание, другой — и на кладбище никаких следов от жилья не осталось, третий, пятый — Понеслось время безудержно. Давно уже нет бабки, умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев, а Петька обрел жену, детей и квартиру и с неослабевающим упорством продолжал укращать московский водопровод. Дело шло к 50 годам, взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скребневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое, чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что потревожило разум. «Вот что интересно», — произнес как-то среди ночи Петр. «Это ведь сколько людей моего года поумирало уже». «Ну что?» — не поняла супруга. «А я живу». «И хорошо», — определила она. «Хорошо-то хорошо, да вроде как должен кому-то». «Сколько?» — спросила она с настороженностью. «Понимаешь, вот, скажем, в детстве бросишь гранату, осколки жих-жих, а меня обносило. Один раз такой взрыв устроила, аж река испрямилась. Камни от взрыва летели. В деревце попадет, хруп деревце, а меня опять обнесло. Потом это, в шайку угодил, как карась в бреде, не вдруг против моего носа в сетке дыра, и я вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня. Обнесло. А я сам из пистолета в упор стрелял и промазал. Смертоубийцей не стал. Что же это получается?» «Как что? Ну, повезло, и все тут». «Вот именно, повезло. Но я ведь за это кому-то должен». «Чего должен?» «Ну, хотя бы спасибо сказать». «Кому?» «Не знаю». Супруга принюхалась. «Да не пил я». «Ходишь по своим генералам, маразмом старческим заражаешься». «Да при чем тут? Эх! Ну и не лезь с пустяками, спи давай». «Да какие же это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни. Вот ты и думай, а мне не мешай». «Буду думать. Во-во». И Петр Андреевич начал думать.